Мексика, штат Синалоа, точка высадки, 19 июля 2010 года. И все-таки капитан был прав, что не говори. Высотный прыжок без практики — скверное дело. Последний раз я так прыгал году в 95-м, пожалуй, и результат налицо. Вернее, на другую часть тела, которую десантники называют лучшим лицом. В довольно простых условиях ветра у земли почти не было. Используя прибор ночного видения, посадочную площадку я выбрал относительно нормальную, ровную. Нормально приземлиться не сумел. Не погасил вовремя купол парашюта, в результате на земле он меня рванул и сбил с ног. Хорошо, что не сломал и не вывихнул ничего. Перекатился, автоматом заниматься было некогда, выхватил пистолет, замер, прислушиваясь. Я приземлился первым, специально так сделал. По мне стрелять, конечно же, не будут, если здесь засада. Подождут приземления основной группы. Тишина. Только летучими мышами с неба падают остальные. Душный, влажный воздух окутывает все тело, подобно теплому одеялу. Если бы здесь было кому стрелять, уже бы выдали себя. Вскочил, начал сгребать парашют. Тоже привычка по десанту. Парашют — первый демаскирующий признак места высадки. Его надо собрать и спрятать, лучше закопать. Парашют при боевом десантировании одноразовый. Покончив с парашютом, распаковал основное оружие. Тот же HK-416, как и у всех остальных. В нарушении инструкции перед посадкой в самолет я вставил в него магазин и дослал патрон в патронник. Инструкции выполняют только те, кто ни разу не был на войне. Те, кто был, делают все, чтобы выжить. Последнее. Средство связи. Сбруя надевать в темноте, которую большая проблема. Что-то типа наушников и ларингофон на горле. Все это связано проводками, и все это надо надеть и правильно разместить. Всего один раз запутавшись в темноте, поспел как раз к началу переклички. «Я странник, приближаюсь к вам с юго-востока». «Понял вас, сэр». Ночью без радиопознания вот так вот выходить на группу не рекомендуется. Случаи разные бывали. Когда нервы на взводе, а палец на спусковом крючке, какая только беда не случится. «Доклад». Норма за исключением 2.1. Черт, что с ними? Растяжение сильное, но не перелом. Идти сможет? Да, сэр. Контейнер. Миля с небольшим на север. 10 минут на маскировку места высадки. Выдвигаемся. Командуй. Есть. Приземлились на редкость удачно, всего с одним растяжением. Для ночного десантирования на незнакомой местности. Пустяк. Сильва теперь придется всю операцию сидеть на обезболивающих, но пойдет вместе со всеми. Все солдаты из легкой пехоты на редкость упертые. Упертее даже, чем десантники. На подход до контейнера миля всего. Нам пришлось затратить больше получаса. Сказывалась ночь, рельеф местности и необходимость соблюдения требования скрытности передвижения. Но контейнер обнаружили сразу, и приземлился он как нельзя лучше. Не на дерево, чтобы его потом снимать с веток, и не на камень, разбив находящуюся там аппаратуру. На разбор контейнера и навьючивание находящейся там аппаратуры на наши и так нагруженные спины ушло 15 минут. После чего мы волчьей цепочкой двинулись на контрольную точку отель. Странник вызывает гнездо. Гнездо на связи. Вижу движение. На объект прибывают гости. По 2-3 машины. В каждой до 10 человек. Вооружены все. Вас понял, странник. Доложите готовность. Я оглянулся на аппарат, наставленный прямо в сторону белоснежной виллы, на замершего у окуляра системы наблюдения Гомеса. Аппаратура исправна. К работе готов. На идущем малым ходом по ветру ударном авианосце «Нимец» Лис и капитан переглянулись. Потом капитан вышел из комнаты, доложить, что группа наведения готова. Он предпочел сделать это лично, а не по связи. «Вас понял, странник», — отозвался Лис. «Поднимаем птиц, РВП 12 минут». «Принял». «Конец связи».